Глава 5. Домой добираюсь к вечеру. Только открываю дверь, слышу, как мама с отцом ругается. Что не редкость, но чтобы так. Сестра спокойно проплывает мимо, в ее руках уже чемодан. «А ты куда опять?» Эту ягозу я вижу несколько раз в год, потому что спорт для нее вся жизнь. «Сборы же! А ты, судя по всему, неплохо провел время», усмехается она, цепляя с моей щеки помаду. Стираю ее. Хрен знает, что за фетиш у Милены такой, следы на мне свои оставлять. Просто отлично, чего и тебе желаю. Знаешь, люди не только спортом занимаются, но еще другими приятными вещами. Но ты-то в этом чемпион, только не узнает никто. А обо мне говорить весь мир будет. Прыжки в воду не тот вид спорта, малыш, чтобы стать знаменитостью. Вот фигурное катание. Лена, ты готова? Мама подходит ближе, смотрит на меня. Судя по взгляду, лучше быстрее ретироваться. Я пропускаю их с Леной через дверь, получая легкий поцелуй в щеку от сестры и подзатыльник от матери. «За что?» «Чтобы не расслаблялся». Они уходят, а я на отца смотрю. Он надевает свою куртку и берет пальто матери. «Что случилось-то?» «Да, мама твоя мозг выносит. Просил остаться дома, сейчас небезопасно в городе». «А, опять твои бандитские разборки?» «Бандиты в подворотнях, сын. А тут люди посерьезнее. Но Света почему-то уверена, что бессмертна, если носит фамилию Одинцова. Ладно, мы погнали. В Москве переночуем». «Ну вот, сказал бы раньше, я бы вечеринку закатил». «Да ты, я смотрю, только с нее вернулся. Сказал уже Милене, что уезжаешь». «Да, успеется еще. «Ну да». Ведь если ты скажешь, она тебя сладенького лишит, да? Точно. Я же не дурак. Точно, кто угодно, но не дурак. Все, звони, мы на связи. Они уходят, оставляя меня одного, ну, помимо охраны и домработниц. Как раз одна мелькает на кухне. Направляясь туда, потому что Милена выжила из меня все соки. На столе стоят куриные яйца, много мяса и несколько банок молока. О, у тебя тут прям склад. О, Демьян! Мария Михайловна за сердце хватается. «Напугал. Садись в столовой, я тебя покормлю сейчас». «Это с фирмы Чебрец?» «Да, Толя принес. Должен был раньше, но что-то задержало». Смотрю в открытую дверь, за которой темно-зеленый лес виднеется. «Ася-то добралась? Сама?» «А почему Асю отец не возит в школу?» «Ну так он товары развозит с самого утра». «Ну и что? Мог бы и свернуть в школу». Ну, он так решил. А Ася с мамой особо не перечит ему. Строгий такой. Ну, не без этого. Хватит меня пытать, спроси у Аси сам. А мне делами заниматься надо. Давай, давай, садись за стол. Да я бы спросил, только Ася со мной не разговаривает. Мне кажется, она теперь даже в машину мою не сядет больше. Вечером еду на тренировку с пацанами, гоняю долго мяч, выбивая потом все мысли о бледной статуе. Но стоит только в душе дома оказаться, как она перед глазами. И член в руке каменный. Хотя Милена вроде неплохо с ним поработала. Пара движений, и мозг расслабляется, пропуская в себя бледный образ блондинки. Хрупкой, нежной, тонкой, словно ветка. Только стальная, гордая. Наутро хочу проехать мимо места встречи. Мамы нет, а эта гордячка опять будет строить не весь что. Но бледное пятно, светящееся на фоне леса, словно заставляет затормозить ровно там, где она стоит, чтобы даже шага делать не пришлось. Щелкаю замком и наблюдаю, как она покорно в машину залезает. Взгляд прячет и в дверцу машины вжимается. Тут же заполняет все вокруг своим пряным запахом, в каждую клетку забирается, заражает рваными мыслями вчерашнего секса. Только почему-то там в голове не Милена, а она стонет и в рот берет. «Как дела?» Спрашиваю, смотря на тень в зеркале заднего вида. Тень слегка колеблется, но так и не издает и звука.